В глазах Вескера помутнело. Сопротивляться далее не было сил. На один момент приступ слабости ледяной иглой пронзил его сознание, и это стало последним шагом к фатальному исходу. Левое щупальце, которым он пытался цепляться за скальную породу, не выдержало, и Альберт Вескер соскользнул вниз, быстро уносясь в горячую массу, жар от которой и красное зарево напоминали адское пекло. Все произошло слишком быстро. Агенты продолжали стоять и смотреть на край, где еще минуту назад возвышалась его фигура. Это произошло, и верилось в случившееся с трудом. Они смогли сделать это, им удалось. Паразит и человек, создавший его, уничтожены, и с наступающим рассветом мир станет прежним. Не будет никакого глобального заражения и всего того, о чем грезил этот безумец. Взойдет солнце, и люди даже не узнают, насколько близко они были к погибели. И все это потому, что сгинул честолюбивец, грезящий о властвовании над перерожденным миром. Перед глазами Криса на мгновение проплыли воспоминания из прошлого. Лица его сослуживцев из Альфы и Браво, которых Вескер обрек на смерть в смертельной ловушке поместья Спенсера. Именно те события послужили началом новой жизни Криса Редфилда, которую он посвятил вместе с Джилл Валентайн борьбе с биоугрозой, чтобы не допустить повторения ужасных событий в Ракун-Сити. Они пережили и победы, и поражения. Но сегодняшнее утро навсегда должно войти в их неписанную историю борьбы со смертью. За эти долгие годы Крис пережил многое. Горе и радости, но в целом он никогда не мог сказать, что его работа действительно приносит мир и спокойствие. Все, что они не делали, рушилось под действиями этого человека. Но когда Крис уже был близок к тому, чтобы все бросить и сдаться, сказать себе и окружающим «я не могу», у него наконец-то получилось. Он победил, он выиграл действительно значимую битву, ставшую финалом этой затянувшейся конфронтации. Он спас не только весь мир, но и тех, кто был ему дорог. Альберт Вескер повержен. «Нет времени, нам нужно срочно делать ноги», — сказал Крис, сбрасывая груз мыслей, не спуская взгляда с места кончины заклятого врага. Одежда Редфилда висела изодранными лоскутами, все его тело покрывали множественные ссадины и синяки, как сзади, так и спереди, а мышцы ныли от усталости. Но он был жив, в отличие от своего соперника. А это главное. Шева тоже не сразу вырвалась из плена собственных раздумий. Ее первое задание и успех, в которое она уже давно перестала верить. «Да», — кивнула она, и они начали карабкаться вверх по узким горным галереям. Они победили, но это не значит, что они спаслись. Порода под их ногами периодически сотрясалась, предвещая скорое извержение. Теперь нужно поспешить, пока кипящая магма, нагнетаемая в недрах земли, где-то глубоко под их ногами, с невероятной силой не вырвалась наружу. Стрекот лопастей вертолета стал слышен, когда они мчались по тому уступу, где совсем недавно убегали от трансформированного Вескера. Вертолет быстро приближался, не было сомнений, что прилетели за ними. Над скальными уступами показался зеленый вертолет, символикой BSA. Боковая дверца открылась, и из нее показалась Джилл, все в том же синем комбинезоне. Ее длинные русые волосы трепал ветер. «Хватайтесь!» — крикнула она, выбрасывая веревочную лестницу. Шева схватилась, и, пытаясь лезть как можно быстрее, чтобы Крис ее долго не ждал, стала активно перебирать руками по прогибающимся перекладинам. Выждав, пока девушка поднимется на 4 метра вверх, Крис последовал за ней, и вертолет начал понемногу подниматься. Из-за полученных травм карабкаться по такой лестнице было нелегко, но после пережитого за последние дни подъем по трапу был меньшим из бед. Вскоре их ждет нормальный завтрак, освежающий душ и возможность хорошенько отдохнуть, ведь в этой миссии агенты не спали более 2 суток. Вскоре организм поймет, что опасности миновали и потребуют заслуженный отдых. Но этим можно и пренебречь, чтобы наконец побыть в спокойной обстановке с той, которую он столько лет не видел, и провести следующий вечер и ночь только для себя, а не спасая мир уже где-нибудь в другом месте. Нет, со спасением точно на время завязываю, с меня хватит, тем более вон уже подрастает новое поколение, подумал Крис и поднял голову, смотря на Шеву, которая уже перелазила в кабину. Нет, она действительно молодец, хороший напарник, не всегда выпадает возможность с такими людьми работать. В будущем, возможно, она станет новой легендой. А с меня хватит. Лучше поваляюсь на пляже, хорошенько отдохну и, наконец, скажу ей все, что находится во мне. За эти неполных 3 года я понял, что действительно дорого в моей жизни, и не позволю себе упустить ее вновь. Шева вместе с Джилл помогли влезть Крису. Он подтянулся и грузно перевалился на металлический пол. Но спокойствие длилось совсем недолго. Джош разворачивал машину в сторону моря, но что-то схватилось за полозья и не позволяло вертолету сдвинуться в сторону. Протестующе взвыл двигатель рулевого винта. Что-то очень огромное и сильное не пускало их назад. «Крис!» — донесся снизу разъяренный вопль. Агенты посмотрели вниз и увидели мясистое щупальце уробороса, обвившее полозье вертолета. И тянулось оно от все еще живого Альберта Вескера, стоявшего на обломке скалы посреди озера магмы. Вескер напряг весь свой организм, пытаясь завалить вертолет на бок. Всех в салоне ощутимо тряхнуло. «Держись!» — выкрикнул Крис, увидев, как Джилл больно ударилась об угол. Вескер никак не хотел признать свое поражение и боролся до последней капли крови, пытаясь убить заклятого врага, даже несмотря на то, что его план был обречен, равно как и он сам. Он не пытался спастись, а желал лишь забрать жизни ненавистных ему людей. «Крис, Шева, РПГ!» — показала Джилл рукой на заднюю стенку вертолета, где находился арсенал, и рядом с несколькими автоматами висели 2 ракетные установки. Крис и Шева сорвали мощное оружие и приготовились стрелять, пока Вескер снова не раскачает вертолет до такого состояния, когда он не сможет больше держаться на лету и упадет в лаву. «Готова, напарница?» — спросил Крис, вскидывая ракетницу себе на плечо. «Готова, напарник!» — ответила девушка и поймала в окуляре прицела фигуру Вескера. «Это тебе за наших погибших братьев, сукин ты сын!» «Подавись!» — выдохнул Крис, вдавливая спусковой механизм. Через секунду внизу практически синхронно взорвались 2 снаряда, и яркая вспышка исчезла в фонтане лавы. Щупальце уробороса обмякло и упало вниз. Ничто больше не мешало ему лететь отсюда. Джош дернул рычаг, и вертолет быстро понесся к океану, возвращаясь на базу BSA близ Джуджу. Его силуэт постепенно растворялся в предрассветных сумерках. Вертолет летел туда, где им после заслуженного отдыха предстояло нелегкое расставание, особенно когда они все так привыкли друг к другу. Джош с Шевой останутся здесь, а Крис и Джилл вернутся в США, к себе домой. А может быть, и их всех вместе пригласят в генеральный штаб, где им будут вручены награды за спасение человечества. Может быть, но это было совершенно неважным, ведь для каждого из присутствующих главная награда была здесь, с ним рядом. Яркий солнечный диск появился на безоблачном небе из-за горизонта, окончательно прогоняя тьму. В кабине царила тишина. Многое произошло, и все порядочно устали. Теперь каждому хотелось просто насладиться этим спокойным моментом и прекрасным рассветом, который сейчас для них всех символизировал свободу. Я все чаще и чаще задаюсь вопросом, а стоит ли вообще бороться? Крис улыбнулся и взглянул на Джилл. Она, почувствовав это, оторвала взгляд от рассветного неба и взглянула на Криса. Джилл, счастливо улыбаясь, смотрела ему в глаза. все та же, милая и дорогая сердцу Джилл, которую он знал больше 10 лет. Во имя будущего, избавленного от страха. Да, оно того стоит. Эпилог. Неистовый жар обхватывал все тело не только снаружи, но и изнутри. Дышать с каждым разом становилось все сложнее, а в глазах с каждой секундой становилось темнее. Наверное, это и есть смерть. Твои конечности больше не твои, твоего тела больше нет, только боль, неистовая боль, которая то становится слабее, то снова нарастает. Организм уже отказался подчиняться мне, и только мозг продолжал работать. Но время неистово шло, вселенские часы также тикали, отбивая мои последние секунды жизни. Крис, ты хороший боец, признаю это. Хороший представитель моего нового мира. Моего мира, которому не суждено стать реальностью. Погибает последний сын проекта Вескер. Наконец-то мне жизнь дарует свободу, которой я был лишен из-за этих ученых, поставивших себя слишком высоко, и поэтому их падение было столь долгим и мучительным. И на мне эта злосчастная цепочка заканчивается. Но испорченное семя все же еще продолжает произрастать в этом мире. Раньше я своим присутствием сдерживал его, не давал ему развиваться, я служил ему чем-то вроде клетки. Но с моим разрушенным телом разрушается и клетка, и семя вырывается на свободу без контроля. Хаос. Да, наступает хаос, который я так старательно держал под замком. Что ж, я проиграл, Крис, а ты выиграл. Поздравляю. Но ты же не думаешь, что это конец. Может быть, все только начинается, и эта новая история может быть куда страшнее, чем та, под которой мы провели последнюю черту. Не знаю, но мне это уже не интересно. Старые обиды кончены, Крис, и поэтому я тебе искренне желаю удачи. Много удачи. Впрочем, как и всему человечеству, наступают темные времена. Я лишь пытался сделать мир лучше, и теперь остается молиться, чтобы не пришел тот, кто захочет сделать его хуже, кто захочет поработить его. Какой-нибудь еще один сумасшедший лорд Садлер, псих, мечтавший сделать всех его слугами. Но он не мог тягаться со мной. И кого вы теперь поставите против него? Никого. Может быть, ты все-таки со временем поймешь, Крис, что я был не таким уж плохим человеком. Просто моя светлая сторона очень давно умерла, и я рад, что теперь уходит и черная. Ничего не вижу. Глаза уже не мои, лишь белый свет и пятна. Много пятен. Деревья, облака. А это человек. Он подходит ко мне. Юбка. Это девушка. Она так мило улыбается. Ты все-таки со мной. Алекс. Земля вокруг затряслась, и в штабе близ города Киджуджу почувствовали небольшие колебания. Лава большой яркой волной разлилась по округе, застывая в сероватую каменную породу, в которой скончался беловолосый статный человек, всегда носивший черные очки, и который когда-то давно, казалось, в прошлой жизни мог любить. Любить не просто на словах, а любить по-настоящему, всей душой и телом. Прах этого человека вылился из жерла и вместе с лавой застыл где-то в долине, и частица его будет навеки погребена в застывшем камне, словно памятник, отброшенный историей. Альберт Вескер умер. Эту и другие аудиокниги в моем исполнении вы можете послушать в моей группе ВКонтакте «Аудиокниги Сергея Пухова».